Глава 15. Веселые горки. Все системы корабля активировались на полную мощность, больше скрываться было незачем. Магнус, как мы и договаривались еще на стадии планирования, еще на базе, вывел данные с радарного поста на половину лобовика, оставляя вторую половину нетронутой, чтобы Кори видела, куда вести корабль. Не то чтобы это нужно было прямо сейчас, но зато теперь мы в реальном времени могли наблюдать, что происходит непосредственно вокруг нас, и одновременно следить за обстановкой в более широком диапазоне. Развернувшееся перед нами радарное поле напоминало то ли растревоженный улей, то ли какую-то диковинную видеоигру, правила которой были непонятны в той же степени, что и условия победы. Корветы администрации бросились в рассыпную от своего эсминца, пытаясь навязать кораблям шестой луны ближний бой и увести их подальше от главного судна, в то время как оно само выясняло отношения с Алым. Баржа, что следовало за конвоем на небольшом отдалении, тоже не осталась в стороне от боя. Несмотря на то, что формально ее функцией было лишь снабжение конвоя всем необходимым во время долгого пути, от туалетной бумаги до боеприпасов и запчастей для мелкого ремонта, некоторым количеством орудий она обладала тоже. И сейчас все эти орудия стреляли по москитному флоту лунатиков. По мощности они и близко не стояли с орудиями Опалового, но слаженного залпа 2-3 пушек вполне хватило бы любому из наших кораблей, чтобы лишиться или почти лишиться щита, а там и до полного пробоя обшивки недалеко. Радарное поле моментально заполнилось до отказа, количество засечек превысило все возможные ожидания. Начиная от крупных кораблей и заканчивая кинетическими и плазменными зарядами, которые на такой дистанции тоже засекались на отлично, хоть и быстро пропадали за краем сканируемой области. Все металось и змеилось на лобовике так быстро и ярко, что я едва успевал следить. В радиоэфире появились первые сообщения и приказы. «Я Кориолис, меня захватили в слежку. Не могу понять, кто из них». «Кориолис, я Зефир, уходи за меня. Повторяю, уходи за меня». «Я Брокер, у меня на хвосте одна из шавок администрации. Не могу сбросить, помогите кто-нибудь». «Брокер, держись». «Ангел, Гаджет, помогите ему!» Я тоже вступил в переговоры, внимательно вглядываясь в происходящее на радарном поле, где наши корабли имели свои позывные. «Используйте преимущества, используйте то, что вас много. Не позволяйте им сосредоточиться на одном корабле, делите урон между собой. Ангел, да, Гаджет, да». Две зеленых точки на радарном поле резко дали в сторону и пристроились в хвост паре из еще двух точек, зеленый и красный. Скрэмблеры, в которых покопался Кайто, обеспечивали не только уверенность в том, что наши переговоры не перехватят, но и определение того, кто свой на радаре, а кто чужой. В сущности, это была все та же администратская система «свой-чужой». Просто Кайто поменял местами эти два понятия, перекрасив точки наоборот. Корвет администрации, которому на хвост упали сразу два корабля противника, резко изменил свои планы по преследованию Брокера и изменил траекторию движения. Ангел и Гаджет продолжили его преследовать, но только лишь для того, чтобы не давать расслабиться. Ничего серьезного они ему сделать не могли, как, в общем-то, и все остальные корабли шестой луны. Как бы мы ни старались, сколько бы вооружений у нас ни было, этого все равно было бы мало для того, чтобы обеспечить каждому кораблю нормальный вес залпа, особенно с учетом того, что часть вооружения была вообще кинетической, рассчитанной на максимально ближний бой, уже практически под щитом противника. При этом варианта обвесить хотя бы несколько кораблей так, чтобы они обрели способность одним залпом сдувать щиты современного хотя бы корвета, попросту невозможно. Не рассчитана их конструкция на такое, и как не усиливай ее, а добьешься только линейного увеличения размеров кусков, на которые разлетится корпус после первой же попытки открыть огонь. Пришлось распределять все вооружение примерно поровну, что в итоге привело к закономерному итогу. Разбить щит того же администратского корвета стало возможно только в случае одновременного сконцентрированного огня трех, а лучше 5 наших кораблей. В противном случае вся выбитая емкость щита сразу же восстанавливалась, практически в полном объеме, и ковырять его таким образом пришлось бы до второго большого взрыва. Но у нас и не стояла задача уничтожать корабли администрации. У нас вообще не было задачи затягивать бой настолько, чтобы дошло до уничтожения хоть кого-то. Вся суть операции заключалась в том, чтобы дать возможность нашему кораблю добраться до Сизифа, где уже знакомым маневром с переводом шлюза в сервисный режим мы бы проникли внутрь и захватили его оттуда. Почти то же самое, что провернули с Алом, с той лишь разницей, что в этот раз Алый был на нашей стороне. И если бы не это, вся затея была бы невозможна, потому что Опаловый, вместо того, чтобы устраивать сейчас с нами артиллерийскую дуэль, сосредоточил бы огонь всех своих пушек на нас, и этого было бы вполне достаточно для того, чтобы испепелить половину наших кораблей буквально за один залп. Это если бы мы действовали по стандартной схеме. Однако сейчас единственное, на что хватало Опалового, это слизывать слои щитов Салова и терять собственные слои, когда орудия уходили в перегрев и начинал работать наш эсминец. И это могло продолжаться довольно долго, ведь оба эсминца были совершенно одинаковы по всем своим характеристикам. Реально весомых отличий было только два. На Алом, в отличие от его визави, экипаж не был специально подготовлен и обучен воевать именно на этом типе корабля. А значит, априори был слабее, пусть даже эта слабость не сразу станет очевидной. И, конечно, не стоит забывать о том, что на Алом нет антиматериальных торпед. Потому что их на Мантикоре не было, а даже если бы и были, мы бы ни при каких условиях не смогли бы в сжатые сроки переправить на эсминец даже один кусок железа весом в 7 тонн и длиной с малый корабль, тем более два. Но вероятность того, что Опаловый решится на использование антиматериальной торпеды против Алова, стремилась к нулю. В таком плотном бою, какой мы умудрились навязать администрации, вероятность того, что прилетит по своим же, более чем высока. «Внимание!» — подал голос Магнус. «Мы в прицеле пушек баржи снабжения!» «Мы выдержим!» — капитан посмотрел на меня. «Пушки там не тяжелые, но их много, так что максимум один залп», — я покачал головой. «Второй уже разобьет нам щит и треснет по обшивке». И следующую фразу я уже произнес в радиоэфир, заранее уведомив об этом намерении жестом. «Звено 3, я затерянные звезды. Необходимо провести атаку на баржу снабжения и прорядить их батарею насколько возможно. Я иду первый, вторым Фарфор, третьим Чибис, четвертым Данул. Подтвердить, как приняли». «Фарфор, да. Чибис, да». «Данул, нет, выведен из строя двигатель. Я не способен двигаться». «Данул остается, остальные в оговоренном порядке. За мной». И, отключившись от связи, я сделал знак Кори. «Давай, детка, устроим им веселые горки». «Веселые горки, да», — азартно ответила Кори, и в противоход дернула рычаги, заставляя затерянные звезды резко клюнуть носом, словно корабль соскользнул с гребня огромной волны. Мгновение невесомости, пока старенький генератор гравитации соображает, что вектор притяжения пора менять. И вот мы уже летим прямо на длинный серый плоский параллелепипед, от которого в нашу сторону тянутся трассы плазменных зарядов. Я подтянулся к боевому посту и сел в удобное кресло, настроил фокусировку курсовой камеры, чтобы лучше различать контрастные объекты, и взялся за рукояти управления огнем. Щелкнул тумблером готовности, и на дисплее, передающем изображение с камеры, возникла прицельная сетка, учитывающая сразу все необходимые поправки, высчитанные через встроенный баллистический калькулятор. Конечно, никто не мешал мне не щелкать тумблером, а просто лупить по старинке, корректируя огонь на глаз, по предыдущим попаданиям. Но зачем? Есть возможность сделать что-то удобно, надо делать это удобно. Неудобно оно и само собой всегда запросто получится, причем когда этого ждешь меньше всего. Капитан за соседним боевым постом сделал все то же самое, подготовив вторую пушку к ведению огня. «Магнус, дай цели указания», — велел я. «Работаю», — коротко ответил негр. Кори крутанула корабль бочкой, отчего изображение на экране моего поста резко повернулось вокруг своей оси, Но зато и трассы плазменных снарядов тоже свернулись спиралью, пытаясь успеть за нашей траекторией. «Есть», — доложил Магнус. «Пеленгация есть, проверяйте». «Пеленгация, да», — ответил я, наблюдая, как на монотонной серой коробке баржи появляются выделенные красным области, пушки. «Кори, веди нас под щит». «Подщит, да». И в этот момент по нам ударило сразу несколько пушек с нескольких разных позиций. И даже прекрасные навыки Кори уже не могли спасти от такого количества зарядов. Сколько бы она ни тренировалась в симуляторе, имитирующем самые разные ситуации боя, невозможно быть готовым ко всему. Поэтому прежде чем в нас ударил сразу десяток зарядов средней мощности, единственное, что она успела крикнуть, это «Атака!» И через секунду в нас ударил слаженный залп. Перед лобовиком вспыхнули разрывы плазмы. По щиту, отражающему выделяемую энергию, поплыли разводы, красный и желтый смешались с голубым и перетекли в настоящий визуальный хаос, который перекрыл всю видимость. «Фарфор! Ведущим!» — коротко велел я, ловя ближайшую к нам очерченную красным пушку и выжимая спуск. «Да, они тоже были под щитом, причем их щит не чета нашему, рассчитан на то, чтобы переживать столкновения с приличных размеров астероидами. Но это же не значит, что не нужно по ним стрелять. Вдруг мне удастся уловить именно тот короткий момент, когда чешуйка щита, прикрывающего орудие, еще не успела снова включиться. Попал я или нет, рассмотреть так и не получилось, потому что обзор перекрыла туша фарфора. Он закрыл нас своим корпусом и принял в свои щиты второй залп баржи. Это был единственный способ хоть как-то защититься от массированных атак. Делить урон между друг другом и надеяться, что щиты успеют перезарядиться раньше, чем случится второй прилет. «Щиты 20%, доложил Кайто. «Начинаю накачку». «Тяни все, что есть», — велел капитан. «Даже жизнеобеспечение до половины можешь просадить, лишь бы скорее восстановилось. Делаю все возможное. Ожидаемое время 20 секунд». 20 секунд для полного восстановления щита барракуды — это очень и очень неплохо. А если учесть, что наша барракуда тот еще тарантас, и некоторые узлы в ней не менялись с самого момента сборки, это вообще почти рекорд. Вот только хватит ли нам этих рекордных показателей, чтобы выиграть даже не золотую, а бриллиантовую медаль под названием «Жизнь»? Щит фарфора заполыхал так ярко, что отблески были видны даже нам, и тут же его экипаж вышел на связь. «Я фарфор, щит 2%, Чибис, вы где?» «Чибис на позиции, не ссать!» Перед фарфором появился еще один корабль, заслоняя собой весь боевой порядок, и поймал в свои щиты третий залп. Но для него он оказался намного тяжелее, чем для нас, ведь Чибис был всего лишь небольшим грузовиком, рассчитанным на перевозки в пределах 2-3 секторов, и на нем просто не было столько места, чтобы разместить там много аккумуляторов для щитов. «Проклятие!» — донеслось из радио. «Щит пробит, у меня повреждение обшивки!» «Кайто?» «92%!» «Я затерянные звезды, выхожу на первую позицию», тут же передал я по радиоканалу. «Приготовься!» «Я давно уже готов». Кори, без слова понимая, что я от нее хочу, резко рывком выдернула корабль вверх и дала полную тягу, обгоняя союзников и занимая позицию перед ними. Еще один залп, поглощенный голубым защитным полем, и наша боевая тройка один за другим нырнула под щит баржи. «Свободный огонь!» — объявил я, ловя на мушку ближайшее орудие. «Развалите тут все, что увидите, к чертовой матери!» И я выжил спуск, с удовольствием наблюдая, как на основании орудия разрывается плазменный заряд из турбоплазменной двухсотки. Энергетические щиты, помимо прочего, используют принцип разнесенной брони. То есть не обволакивают корабль, как перчатка, а скорее заключают его в кокон, стенки которого находятся на некотором отдалении от корпуса. И чем больше корабль, тем больше должно быть расстояние между тем и этим, чтобы торчащие узлы конструкции, без которых не может обойтись ни один большой корабль, не нарушали целостность щита. Ведь чем ближе его форма к идеальной сфере, тем проще поддерживать его целостность на приемлемом уровне. Баржа была очень большим кораблем, она была даже больше, чем опаловый и алый вместе взятые, и места между ее щитом и обшивкой было более чем достаточно для того, чтобы мы могли в нем порезвиться. Как только пузырь нашего щита перестал полыхать под зарядами плазмы очередного залпа, он растянулся и слился со щитом баржи, как сливаются два мыльных пузыря, потому что они, по сути, представляли собой одно и то же излучение. Кори резко потянула на себя рычаги, выравнивая корабль в 5 метрах от обшивки, и мы понеслись вдоль длинной серой плоскости верхней палубы, расстреливая вокруг себя все, что увидим. Орудия, антенны, оптические приборы, вообще все, что только торчало из обшивки и так и просило заряда плазмы да помощнее. «Да на, жалко, что ли?» Капитан за соседним постом был так же сосредоточен, как и я, и весь остальной экипаж тоже молчал, лишь изредка выдавая короткие комментарии. «Одну пропустил, Кори, сваливаешься?» «Много энергии тянем, надо сбавить». Но к тому моменту, когда Кайто сказал эту последнюю фразу, все уже было закончено. Баржа, по поверхности которой мы прошлись пушками сразу 3 кораблей, стала напоминать поле боя, изрытое ударами снарядов и выжженное напалмом. Все пушки превратились в куски изуродованного металлолома и теперь уже не представляли опасности ни для кого, включая и нас. «Затерянные звезды всем! Баржа выведена из игры! Повторяю, баржа выведена из игры! Доложите обстановку!» «У нас потери 4 корабля», — ответил мне хорошо знакомый голос Франца. «Администраты точно потеряли 1». «Вы как там? Держитесь? Осталось совсем чуть-чуть». «Пока держимся. Но щитов осталось 20%. Они лупят по нам из всех стволов. И чтоб меня мама обратно родила, они попадают. Еще немного, и нам тут совсем худо станет. Так что уж поторопитесь там, Кар». «Торопимся как можем», — ответил я и только хотел было закрыть канал связи и отдать приказ Кори идти на сближение с грузовиком, как внезапно заговорил Магнус. «Внимание! Фиксирую появление новой сигнатуры на радаре». «Что значит новый?» — не понял я. «Это значит, что ее не было на тот момент, когда мы начинали бой», — ответил Магнус. «И она никак не отмечена системой свой-чужой. Она единственная тут серая». «Так, стоп», я нахмурился. «А откуда она взялась?» «Появилась рядом с Опаловым, словно отделилась от него». «Отделилась от Опалового?» «И при этом отсутствовала в начале боя». Я снова подключился к каналу связи, но Франц меня опередил. «Кар, у нас, кажется, огромные проблемы». «Да, я знаю», процедил я, глядя на появившуюся на радарном поле серую метку. «В нас запустили антиматериальную торпеду».